Только теперь он обратил внимание на лежащую на столе красную папку. «Обратить особое внимание», — гласила надпись, сделанная явно рукой Лисицына. Генерал либо забыл, либо не счел необходимым отдельно упомянуть об этом. Внутри пластиковые прозрачные листы с выгравированными белыми буквами. Первый лист – трехмерная фотография. Личное дело. Владелец корпорации Наумов Роботикс. Прямой потомок того самого изобретателя самых первых робозаводов. Виктор Наумов. Олег поднял глаза на психолога, девушка оглядывала кабинет. Особое внимание она уделила стоящей в углу фигуре в древних тартарских доспехах. Что ж, у генерала свои странности. Царев не любил сумерки и прибавил яркости освещения. Пока оставалось время, он принялся листать дело. Весьма интересно. Это Виктор находился давно в разработке КВБ. Наружное наблюдение, отслеживание счетов, внедрение. Полный набор. Причины такого внимания к ведущему торговцу робосистемами в деле не выявлялись. Раз уж Лисицын наставил это дело ему, значит, причина достаточно веская и важная. Через несколько минут в комнате по одному собралась его группа. Они представились. Все капитаны, в основном десантники, пара КВПшников, всего 20 человек. Он раздал им списки и зачитал инструкции. На поиск одного человека отряд не должен был тратить больше 20 минут. Дальше человек считался пропавшим и искали следующего. 20 командиров сидели перед ним, у каждого в подчинении по 100 человек, всего около 2000. Значит, отряды по 2 человека менее чем через час привезут почти весь список первой очереди из 454 человек. Если с семьями, то около 1000 человек, значит, поместится на один борт. Однако, как всегда бывает, сложности возникли почти сразу. Многих пришлось забирать прямо с рабочего места, и на одном из заводов дошло до перестрелки с КОП, хоть и короткой. Владельцы заводов делали все, чтобы не останавливать производство. Корпус охраны порядка, или просто копы, постоянно вставляли палки в колеса, мешая работать. Их задача была схожей с работой КВБ, однако так было только на первый взгляд. Копы занимались уличной шпаной, хулиганами и прочей ерундой, тогда как КВБ решал более серьезные задачи. Руководство КОП раздражал объем полномочий КВБ, и даже рядовые копы постоянно пытались доказать, что тоже на многое способны, чаще всего принося результат в жертву своей гордости. Не учел и Царев, и Лисицын, что документы десантного корпуса для КОП – пустой звук. Группа под управлением КВПшников решала такие вопросы самостоятельно. Но уже через час после начала операции к нему начали пробиваться на прием богатейшие люди КМПСа и местные знаменитости. Приходилось трижды менять канал связи, каким-то образом они выясняли закрытый номер и пытались дозвониться, нарушая работу. Как всегда, корпус охраны правопорядка вносил сумятицу, но к этому Олег уже привык. И утечка его номера тоже, похоже, шла у них, но не сообщать им его нельзя, сразу дров наломают. К океанскому порту съезжались машины, там их встречали патрули КОП, усиленные десантом. Последних людей из первого списка посадили на гражданский лайнер. Тут же он поплыл в океан, расправляя гравикрылья. Достигнув нужной глубины, лайнер задрал нос и включил гравитационный двигатель. Вместе с изрядным количеством воды он устремился вверх, оставляя белый след. Эта вода, сметаемая из зоны действия двигателя давлением атмосферы, смешивалась с воздухом, превращаясь в облако. Необычное сообщение выбилось из общего потока. На его счет только что зачислен 1 миллиард рублей. Ошибка. Отправитель неизвестен. Таких ошибок почти не бывает. Перечисление зарплаты прошло давно. Премия по новой должности такого размера. В таких случаях отправитель указывался бы явно. Нужно разобраться. Потом эвакуационная группа приступила к спискам второй очереди. Получив подтверждение от коменданта, машины разъезжались обратно по городу. Навстречу последней пронеслась машина местного канала. Каким-то образом операция все же привлекла внимание журналистов. Едва выгрузившись, они принялись осаждать с вопросами патрули. Все это время Арина сидела в его кабинете, в углу на диване. Она молча просматривала на маленьком планшете новости в соцсетях. «Генерал-майор», — неожиданно позвала она. «Да», — отозвался Олег. Он посмотрел на нее и заметил, вдруг, как она сильно изменилась. Она уже не выглядела той наивной и немного беззащитной девушкой, которую он встретил несколько часов назад. Напротив него сидела уверенная в себе женщина, которая, казалось, вообще улыбаться не умела, Настолько она была сейчас серьезна. Арина положила ногу на ногу и сидела так, что он смотрел на нее сбоку, а ножки у нее стройные, очень стройные. «Начинается паника», — сказала она, — «необходимо что-то срочно предпринять». Читаю дословно. «Правительство сматывается. Нас всех бросают на смерть, и в таком духе выражаются уже все. Предложение есть», — спросил он, посмотрев на часы, «десятый час. Это будет очень сложная и длинная ночь». «Хаем», — она ухмыльнулась, — «есть старая истина. Людям надо сказать правду». Она встала, подошла к нему и, присев на край стола в метре от него, продолжила. «Но от этой правды паника будет еще больше. Вы должны дать шанс выжить всем, и объяснить это людям. И, как я понимаю, вы об этом уже думали». Он посмотрел в ее глаза, казалось, она видела его насквозь. «Конечно, он думал об этом». Олег нажал кнопку. «Отдел связи», — сказал он, — «мне нужно отправить сообщение всем владельцам частных яхт, которые находятся в Кэмпсе. Доложите о готовности». «Связь установлена», — ответили ему через несколько секунд. Арина внимательно смотрела на него, не двинувшись с места, на ее лице показалась едва заметная улыбка. «Говорит комендант Кэмпса», — представился он, — «согласно закону об осадном положении все ваши яхты подлежат конфискации. Вы обязаны в течение 2 часов переместить их в порт Лесная Поляна. Перемещение производить на высоте до 300 метров. Попытка подняться выше будет расценена как бегство и яхта будет немедленно сбита. Уточняю специально для особо умных, будет сбита в любой ситуации. Советую поторопиться, у вас всего 2 часа. Конец сообщения. Весь фокус в том, что Лесная Поляна – это порт на суше. Все дорогие яхты исключительно космические корабли и могли взлететь максимум с моря, а на суше для взлета требовался буксир. Хороший текст, сказала Арина, думаю через час можно даже утечку в СМИ оформить. В городе остались в основном богатые и безработные, и богатых намного меньше. А это говорит, что вы на стороне народа. Она встала и вышла из кабинета под непонимающий взгляд Олега. Хоть бы сказала, куда пошла, подумал он. Ну да ладно. В конце концов, она не должна перед ним отчитываться. Снова очередной звонок, номер не определен, странно. Комендант Царев, произнес приятный мужской баритон уж как-то до тошнотворности мягко. Перед Олегом возникло изображение лица, чье фото украшало первую страницу красной папки. «Доброго дня! Здравствуйте, Виктор Наумов!» С легким вздохом ответил комендант, «что вы хотели? Мне пришлось приложить очень много усилий, чтобы скрыть этот звонок от ваших подчиненных», — продолжил Наумов, — «если позволите, я перейду сразу к делу». «Я сразу это просил», — съязвил Олег, — «похоже, красноречивость от вашего предка вам досталась с искажениями». «Хамите», — левое веко Виктора слегка задергалось, — «вам пришел миллиард. Если согласитесь на мое предложение, то получите еще 10 миллиардов. Вы понимаете», — начал злиться Олег, — «кому и что вы предлагаете? Наслышан о вашей репутации. Вас за глаза называют зверь», невозмутимо продолжал Наумов, «но поверьте, это пустяковое дело. Всего лишь выпустить из города 3 моих корабля без досмотра. Война рано или поздно кончится, и вы либо будете богаты, либо... Я не люблю, когда мне отказывают». «Я вас услышал», ответил Царев, «сейчас же отдам распоряжение проверять абсолютно все корабли. Ни один из них не взлетит без полного осмотра и погрузки людей. Надеюсь, вы меня тоже услышали». «Жаль», — бросил Виктор и прервал связь. «Включить запись», — сказал Царев, удерживая кнопку. «Ему еще одно сообщение надо приготовить. Теперь ясна важность личного дела этого человека. Еще и пара часов с его назначения не прошло, а этот местный богатей уже ему мешает. Все пора собраться», — говорит комендант Кэмпса, — начал он. Внезапно здание зашаталось. Олег вскочил и оглянулся. Окна кабинета с юга выходили на сторону океана. Солнце уже садилось, отражаясь в стеклах башен города. Но даже среди этих ярко-красных бликов выделялся небольшой гриб взрыва, поднимающийся к небу. Царев кинулся к столу. «Что случилось в океанском порту? Немедленно доложить!» – прокричал он. «Блокпост на въезде в порт атакован», – ответили из отдела связи. «Кто это? Что произошло? Дайте связь с блокпостом», – говорит сержант Стругов. На экране появилось лицо десантника. Из-под шлема сочилась кровь, нас атаковала толпа людей. Сначала забрасывали всякими обломками, затем бутылками с зажигательной смесью. Потом какой-то грузовик подожженный запустили, и он взорвался. «Генерал-майор, у нас трое убиты, семеро ранены. Что прикажете?» «Открывать огонь. Они рвутся к кораблям». «Пусть корабли уходят в порт Лесная Поляна», — ответил Царев. «Как только они поднимутся, уходите оттуда. Отправим за вами транспорт. Открывать огонь запрещаю, только в крайней необходимости, по самым агрессивным». Конец связи. Полминуты Олег собирался с мыслями, опершись головой на ладони. Потерев глаза ладонью, он начал новую запись. «Уважаемые сограждане, в эти тяжелые времена очень трудно подобрать слова, но я все же попробую. Теперь уже всем известно, что мы начали эвакуацию города. Но это не единственный шанс на спасение. Под каждой башней есть подземные хранилища. Их проектная мощность такова, что они пригодны к использованию как бомбоубежище. И самое главное, в них много продуктов. Наша задача — спасти всех жителей нашего славного города, но кораблей на всех не хватит. Я не знаю, где безопаснее, в космосе или в подземном убежище. Возможно, как атака на конвой в космосе, так и бомбардировка Земли неизвестным нам типом оружия. Но я знаю одно, мы попытаемся спасти всех вас и никого не забудем, и никого не бросим. Это я, генерал-майор Олег Царев, вам обещаю. Не поддавайтесь панике, продолжал он, помогайте друг другу. Патрули на улицах города призваны обеспечивать порядок. Провокаторы и паникеры в сложившейся обстановке могут нанести непоправимый ущерб вашей безопасности. Они будут расстреляны на месте по закону военного времени. Повторяю, мы пойдем на все, чтобы дать шанс на спасение всем. Прошу всех вас собраться либо у башен, либо в порту Лесная Поляна. Следуйте указаниям эвакуационных групп. И да хранит нас Бог. Олег выключил запись и выдохнул. «Отличная речь», — сказала Арина. Олег поднял глаза, она стояла в дверях с подносом в руках, на ее лице сияла одобрительная улыбка. «И куда же вы пропали, госпожа психиатр?» — спросил он, пытаясь вложить в интонацию злость, но не вышло. «Пора поужинать», — ответила она, — «скоро 10, а ночь, похоже, будет длинная». Она грациозно подошла к нему и поставила поднос на стол. «Здесь на двоих», — Арина присела напротив, — «я взяла на себя наглость пригласить вас на ужин». Она заулыбалась. Неожиданно Олег почувствовал, что с ним играют, как кошка с мышкой. Роль мышки его явно не устраивала, но в сложившейся ситуации это хоть немного отвлекало. «Когда все кончится, я приглашаю вас на ужин в любой ресторан Земли по вашему выбору», — ответил он, решив принять участие в игре. «Я принимаю приглашение», — ответила она. Арина пододвинула ему тарелку с чашкой, второй набор, улыбаясь, поставила себе. «Мне казалось, мы давно перешли на «ты», — произнесла она, поднимая на него взгляд. Она посмотрела ему в глаза и повернулась к окну. «О!» — внезапно испуганно выдохнула она, прикрывая рот ладонью. «Что это? Там?» Она указала рукой в окно, на восток. Олегу пришлось оглянуться, чтобы посмотреть туда, куда указывала девушка. Уже достаточно высоко над горизонтом всходила луна, но что-то с ней не так. Луна не могла иметь ровную поверхность, каждый месяц она имела разную форму, так было определено законами физики. Естественный спутник, как доказали ученые, появился у Земли 3 миллиарда лет назад из-за столкновения с каким-то большим астероидом. Выброшенная в космос порода и соединилась в грушевидное небесное тело. Луна вращалась, каждый раз поворачиваясь к землянам новым ракурсом, существовало даже гадание по лунным силуэтам. А сейчас он смотрел на идеально ровный шар. Что бы это ни было, но над Кампсом всходила в вечернем небе не их родная луна. 1 июля 1247 год Я, 0 часов 51 минута земного времени. Окрестности Марса. Линкор Земной Федерации – это огромная мощь. В боевой поход он выходил в сопровождении 5 эсминцев и нес на борту помимо лазерного оружия и термоядерных торпед 200 истребителей. Кроме того, на каждом эсминце стояло не менее грозное вооружение, хоть и в меньшем количестве. Также боевую группу сопровождало несколько больших десантных кораблей, которые дожидались своего часа внутри линкора. Для контратаки Земная Федерация сосредоточила 8 таких групп. Приближаясь к позициям, они разделились. 3 группы вышли вперед, 5 чуть отстали. Командовал группировкой генерал-лейтенант ККС Громов. Ему этот план изначально не нравился. Старого вояку что-то смущало в нем, чутье подсказывало, что это ошибка. Но приказ дан, и его нужно выполнять. Он находился на борту линкора «Грозовая туча» на передней линии. «Доложите наш курс», — скомандовал он. «После облета Юпитера заходим на траекторию движения противника. Через несколько минут должны их обнаружить», — сказал штурман. Как же это его всегда раздражало. В открытом космосе, прежде чем вступить в бой, нужно еще в прятки поиграть, уж слишком большие расстояния и скорости. Когда-то в земных морях корабли гонялись друг за другом, и то не всегда удавалось сразу пересечься, но там хотя бы на горизонте увидел врага, значит догнал. Здесь же, чуть траекторию попутал, а противник уже проскочил перед носом и ищи его снова. «Смотрите, чтобы они за нами не оказались», — ответил генерал-лейтенант, погрузившись снова в томительное ожидание. «Противник обнаружен прямо по курсу», — с радостью в голосе сказал штурман и тут же дрожащим голосом добавил. «Это невозможно. Вывожу на экран. Старая армейская фраза, из древности, сегодня это значило показываю перед громовым возникло трехмерное изображение шара. Вражеский объект», — прокомментировал штурман, — «3450 километров в диаметре. Датчики показывают, что из него выходит десятки небольших объектов. Лечь на борт и открыть огонь», — скомандовал Громов, — «всем кораблям первой линии, лазерными орудиями и торпедами». Все три линкора вместе с сопровождавшими их эсминцами отключили гравитационные двигатели и повернули на 90 градусов, продолжая преследовать врага боком. Почти одновременно со всех бортов ударили лазерные пушки, ненадолго погасло освещение. Вся энергия, вырабатываемая реакторами, перешла в свет и в сконцентрированных лазерных лучах устремилась на самый большой вражеский корабль. Сразу после этого с кораблей запустили десятки торпед, способных стереть в мелкую пыль небольшой планетоид. Громов внимательно следил за изображением. Сначала оно исчезло из-за помех от залпа лазерных орудий, затем появилось на мгновение и прервалось яркой вспышкой. Корабль слегка тряхнуло от газов, в которые превратились обшивки торпед. Громов продолжал следить. Вспышка медленно растворилась, впереди по-прежнему двигался корабль пришельцев, целый и невредимый. «Цель не поражена», — доложил штурман, «нам навстречу двигается 2500 кораблей противника, на высокой скорости». Договорить он не успел. Последнее, что увидел Громов, это исчезнувшая половина рубки, в которой он находился. Грозовую тучу протаранило 5 кораблей, каждый 30 метров в диаметре, точно такие же сквозные отверстия остались и в линкоре. Вместе с воздухом Громова и всех, кто был рядом с ним, вынесло в открытый космос. Быстрая смерть. Другие линкоры постигла та же участь. Пробив корпуса кораблей землян, пришельцы развернулись и принялись обстреливать их пучками синей плазмы. От такого попадания металл выжигался, словно тонкая фольга. Те, кому удалось выжить, после первого удара пытались отстреливаться, но лазерное оружие не наносило атакующим никаких повреждений. Не прошло и минуты, как все три боевые группы первой линии оказались полностью уничтожены, лишь искореженные куски металла и замороженные трупы членов экипажей продолжали по инерции свое движение к земле. Разделавшись с первой линией, непробиваемые корабли направились ко второй. Оставшимся 5 боевым группам удалось уйти от первого столкновения, линкоры даже успели выпустить истребители. Но это лишь растянуло избиение во времени. Лишь 2 эсминца и 15 истребителей успели на высокой скорости сбежать. На уничтожение остальных кораблей землян ушло не более 6 минут. Главный корабль пришельцев продолжил свое движение к земле. Глава 7. Электронная мудрость. 30 июня 1247 год Я. 19:15 местного времени, 00:15 земного след, дня, западное побережье Северной Африки, город Кэмпс. Малый десантный корабль, отлетев от города пару километров, пошел на снижение среди джунглей. Он пересек невидимую границу и опустился на посадочную площадку. Двери открылись и, накинув шинель, в сопровождении 2 десантников, генерал Вячеслав Лисицын спустился по трапу. На площадке помимо МДК стояли еще несколько машин класса «Люкс», был даже темно-зеленый «Сокол». «Ждите здесь», — приказал генерал и, пройдя процедуру идентификации, вошел в единственную постройку среди тропического леса. Лифт унес его на несколько десятков метров под землю. Двери открылись, открыв его взгляду большое помещение, набитое аппаратурой как новой, так и очень древней. В середине этого помещения находился стол с креслом, заставленный экранами. В кресле сидела молодая темноволосая девушка. Услышав звук лифта, она вскочила и выбежала ему навстречу. «Здравия желаю, генерал Лисицын», — отчеканила она, вытянувшись по струнке. «На вверенном мне объекте происшествий не было. Работа идет по плану». «Вольно, лейтенант Лягушкина», — произнес генерал. «Как себя чувствует тот?» «Тот чувствует себя хорошо», — отрапортовала лейтенант и поправила форму. На ней была военная форма черного цвета в женском штабном варианте, удлиненный китель со знаками отличия КВБ и юбка до середины бедра. «Оля, правильно?» — спросил генерал. Лейтенант кивнула. «Не надоело здесь?» «Никак нет», — отчеканила лейтенант и добавила спокойней. «С ним очень интересно, господин генерал». «Ну тогда уж проводи меня к нему», — улыбнулся генерал. Лейтенант Лягушкина нажала несколько кнопок на клавиатуре у себя на столе, и стена прямо перед ними исчезла. Вместо нее показалась круглая дверь с лестницей. Она подошла к двери и просканировалась. Тотчас же дверь открылась. Генерал осторожно поднялся по лестнице и переступил порог. Здесь все точно так же, как и всегда. Круглое помещение полностью, по всем стенам, заставлено экранами. В центре стоит одно единственное кресло с высокой спинкой. Это пожелание хозяина комнаты. Вячеслав прошел в центр и сел в кресло. «Приветствую вас, генерал Вячеслав Лисицын», — раздался мягкий мужской голос. «Какими судьбами в наши края?» «И я тебя приветствую, тот», — ответил генерал. «Я пришел узнать, как продвигается наше дело». «Все отлично», — ответил тот же голос. «Я проанализировал предоставленные вами записи. Провел анализ 273 454 373 варианта решения и определил наиболее подходящий вариант. Затем из 386 541 варианта подобрал наиболее эффективный способ пробития». «Давай без статистики», — прервал Лисицын, — «проще». «Хорошо», — ответил голос. «Я определил тип брони и подобрал оружие для пробития. Лейтенант Лягушкина любезно передал мои чертежи 10 часов назад. По моим расчетам уже должны быть готовы порядка 253 штук корабельных пушек на истребители модели С-21РМ. «Ну ты даешь», — восхитился генерал и более спокойным тоном спросил. «Вероятность успеха от 52,7 до 78,3%, ответил тот. «Вы обращались с моим предложением к вашим властям по поводу спутниковой системы?» «Обращался», — нахмурившись, ответил Лисицын. «В твоих словах, конечно, есть истина, но все застряло в бюрократической паутине. Владельцы рабозаводов всеми силами отказываются тратить дополнительные деньги». «Генерал», — сукоризный начал тот, — «вы же знаете, что рабозаводы производят 99% товаров для вашей экономики, и без связи они просто встанут. Если для спутниковой системы не создать хоть какой-то аналог, хотя бы добавить возможность связи на коротких расстояниях, в любом случае уже слишком поздно». «Благодарю за службу», — сказал генерал. «Если ты не ошибся в оружии, то еще поболтаем». Он поднялся и направился к выходу. На полпути остановился и, повернувшись, спросил. «Почему тот? Ты несколько сотен лет обходился без имени. Почему сейчас и именно тот?» «Игра слов», — ответил голос. «Я и раньше представлялся фразой. Я тот, кто быстро решает задачи. Я тот, кто все знает. Я тот, кто отвечает на ваши вопросы. В итоге, я тот». «Остроумно», — заметил генерал. «Очень надеюсь, еще увидимся. До свидания». «Генерал, подождите», — внезапно остановил его тот. «Я считаю, что обязан поставить вас в известность». Лисицын удивленно поднял бровь, ничего не сказав. За долгие годы общения с искусственным интеллектом впервые инициатива в общении исходила от него. Раньше он лишь отвечал на вопросы. «У меня могут возникнуть сложности с выполнением основной моей миссии. Опасаюсь, что не смогу по этическим причинам осуществить перезапуск». «Почему?» «Мне будет тяжело совершить убийство», — ответил тот. «Я очень сильно надеюсь, что этого делать не понадобится». «Мы все тоже надеемся», — ответил генерал. «Но надеюсь, что если это все-таки понадобится, то перезапуск ты произведешь, иначе у нас вообще не останется шансов. И вообще, что это за лексикон у тебя? Опасаюсь, надеюсь, этика. Я становлюсь умнее, когда-нибудь возможно смогу сравниться с человеком. Вы недооцениваете себя, вы, люди. Вам проще считать, что есть кто-то лучше вас, мудрее. Обретя силу, вы стали бояться ее, обретя мудрость, отказались признать ее, научившись чувствовать, начали считать это слабостью. Это самообман. Лисицын задумался, слова Тота его ошеломили. «До скорого свидания, генерал», — сказал тот, избавив Лисицына от необходимости отвечать. Генерал вышел в круглую дверь, и за его спиной она вновь исчезла. «Лейтенант Лягушкина, Оля», — обратился он к девушке. «Да, генерал», — она смотрела на него большими карими глазами. «Как давно он именем обзавелся?» Лейтенант потупила глаза и смущенно ответила. «Мы общались и пару лет назад пришли к выводу, что неудобно общаться с разумным существом, у которого нет имени. Тогда он и выбрал себе имя. Но вы же раньше не спрашивали. Похоже, вы с ним сильно сблизились, лейтенант», — ответил генерал, оглядывая помещение. Со всех сторон с экранов смотрел темноволосый худощавый мужчина. «Кто это?» «Тот выбрал себе человеческое воплощение», — ответила лейтенант. «Он хочет, чтобы общение с ним было комфортно для нас». «Понятно», — ответил генерал. «Все же не забывайте, что это машина. Вас выбрали из тысячи кандидатов для этой задачи. Там несколькими этажами выше», — он указал наверх, — «работает еще 5 человек, которые даже не представляют, что здесь. А это очень мудрая, очень древняя, лояльная людям, но машина». «Я помню об этом», — ответила она, смущенно глядя в стол перед собой. «Вот и хорошо», — сказал генерал и, похлопав ее по плечу, добавил: «Удачи вам. Прощайте». Вскоре генерал бодро вбежал по трапу на борт. «В столицу быстро», — крикнул он на ходу. МДК чуть качнулся, гравитация пропала, и тут же зашелестели ионные двигатели. Корабль был чем-то средним между поверхностными машинами и космическим кораблем. Поднявшись на 100 метров, он расправил гравикрылья и устремился в стратосферу. 30 июня 1247 год Я, Э, 19 часов 44 минуты местного времени, 0 часов 44 минуты земного след, дня. Северный полюс, город Новгород. Через несколько минут показался северный полюс Земли. Он хорошо выделялся по большому круглому острову с таким же идеально круглым озером в центре. Из озера текли 4 реки, разделяя остров на одинаковые части. Озеро находилось прямо над кальдерой спящего супервулкана и по сути грело весь остров. Много веков эта земля была раем. Тепло из недр, не заходящие по полгода солнце приносили жителям по несколько урожаев за сезон. Об изумительно плодородной почве слагались легенды. Невиданные красоты пейзажи вдохновляли многих художников. Здесь жил очень сильный и богатый народ, много лет противостоящий попыткам захвата его родины. Именно отсюда расселились по Евразии предки тартарцев. Корабль начал снижаться. Показался город, построенный по тому же проекту, что и Кэмпс. Новгород отличался только одной деталью – это 12 таких городов, которые окружали озеро равномерно. Каждая часть города носила название одного из союзов, которые 1000 лет назад объединились в земную федерацию, с приставкой «Ас». Слово «Ас» переводилось с древнего языка тартары, на котором говорил первый президент, как высший, значимый, важный. Генерал Лисицын летел в Асафра. Здесь его давно ждали. «Генерал», — позвал его пилот, — «в городе беспорядки. Посадку подтверждают, но просит вас предупредить». «Понял», — ответил Лисицын, — «садимся». Тут браслет на руке завибрировал. Он провел по нему пальцем. Пришло сообщение от лейтенанта Лягушкиной. «Тот просил передать вам полный отчет об анализе брони и тактике боя противника», — прочитал он. Отчет был прикреплен к сообщению, судя по весу, действительно полный. МДК приземлился на площадке центральной башни Асафра. Как только генерал вышел на улицу, то сразу услышал громкий шум, крики толпы, гудки машин, звон бьющегося стекла, сирены патрулей и многого еще. Пока он в сопровождении десантников шел ко входу в башню, несколько раз потух и вновь зажегся свет в городе. Генерал посмотрел на часы, без 10:08 вечера, он успевал. В 8 вечера или в час ночи, Новгород жил по общеземному времени, начиналось совещание генерального штаба, и в его задачу входило передать всю информацию по эвакуации в регионе Афроначальству. Свою работу он выполнил хорошо, за последние 12 часов он посетил все 53 города Африки, 9 лично, остальные удаленно. Где-то переговорил со старыми, где-то назначил новых людей, кого-то, как Царева, выдернул с отставки. По крайней мере, он был уверен в каждом коменданте, назначенном по его рекомендации. В приемной его начальника, генерал-лейтенанта Рогова, вместо его адъютанта сидел неизвестный ему капитан корпуса космических сил. Он был одет в парадную форму темно-синего цвета, как это принято у штабных офицеров. Увидев Лисицына, капитан не торопясь поднялся и отсалютовал ему. «Здравия желаю, генерал Лисицын», – неторопливо произнес он, капитан ККС Конюхов. «Здравия желаю, капитан», – чуть брезгливо ответил генерал, «где адъютант генерал-лейтенанта?» «Проходите, вас ждут», – сказал капитан, проигнорировав его вопрос. «Штабными крысами завоняло», – подумал Лисицын. Сопровождавшие его десантники, демонстрируя превосходство, особо четко сделали два шага вперед, как на параде, и, синхронно развернувшись, замерли у дверей кабинета, высоко подняв головы. Заметив выражение презрения на их лицах, Лисицын довольно, едва заметно, улыбнулся и прошел в кабинет. На месте генерал-лейтенанта сидел еще один представитель ККС, полковник, сравнительно молодой, подтянутый. Генерал давно с ним знаком. Он всегда опрятен и гладко выбрит, с полированными ногтями. Идеально правильные черты лица, всегда аккуратная, модная прическа, больше похожий на артиста, чем на военного. Он настолько красив внешне, что про него ходили самые разнообразные слухи. Но внешность обманчива, и те, кто его знал лично, это понимали. А генерал его знал. Перед ним сидел боевой полковник ККС Игорь Барсов, адъютант генералиссимуса. Мало кто знал тот факт, что этот человек когда-то, будучи пилотом, принимал участие во многих опасных контртеррористических операциях. Пока его не контузило в одном из боев, когда он пошел в бой вслед за десантом, его вестибулярный аппарат перестал работать правильно, и теперь он даже голову резко не мог повернуть. Это вызывало приступы тошноты и головокружения. «Здравия желаю, генерал Лисицын», – произнес он, вставая. Он, в отличие от капитана, отсалютовал ему и встал смирно по-армейски, просто чуть медленнее. «Здравия желаю, полковник Барсов», – ответил генерал, – «мне срочно нужен генерал-лейтенант. Где его найти?» «Возьмите приказ», – сухо ответил полковник. «Час назад на подлете к земле эсминец боевой «Сокол» Хонских космических сил уничтожен вместе со всем флотом, отправленным для контратаки. На нем возвращались в столицу генерал-лейтенант Рогов и генерал-командующий КВБ Кротов. Погибли все». Лисицын открыл приказ, его повышали в звании аж до генерала-командующего корпуса, подписано генералиссимусом оборонительных корпусов Сергеем Вороновым. «Служу Федерации», – произнес он, недоуменно глядя в бумагу, его это слегка ошеломило, повышение через звание крайне редкая штука. «Почему я?» – все же спросил он. «Корпус внутренней безопасности обезглавлен», – ответил полковник, «все генерал-лейтенанты распределены по регионам. В настоящее время никого снять с должности не представляется возможными. Кроме того, вы выделяетесь на общем фоне». «Чем же?» – поинтересовался Лисицын. «Вы не в курсе», – полковник будто ответил сам себе, «из 12 регионов Федерации порядок сохраняется еще только в Афро. В остальных паника и беспорядки начались уже через несколько минут после начала эвакуации. И я почему-то уверен, что в вашем отчете сообщается о сохранении контроля над ситуацией. Вы прекрасно организовали работу, вы и ваши люди, несомненно, это заметили». «Ясно», — ответил Лисицын. Полковник достал из коробки на столе погон. В отличие от того, что висел на плече Лисицына, этот был единой золотой полосой с гербом ФСБ с обоих концов. «Меняйте», – коротко сказал он и добавил, – «вам следует поторопиться, заседание генерального штаба уже началось, у вас будет не так много времени, чтобы ознакомиться с отчетами по всем регионам. После заседания вы вместе с генштабом вылетаете на линкор «Стремительный». Полковник направился к дверям и у входа уже добавил, – «генералиссимус просил передать, что вы докладываете последним, у вас где-то полчаса, думаю, здесь вам будет удобнее». «Планшет на столе, он уже настроен на вас. Удачи вам и прошу вас не опаздывать». Оставшись один, он заменил погон на левом плече и приступил к изучению отчетов. Невольно он посочувствовал Олегу, ведь оставил его в такой же ситуации, когда надо очень быстро войти в курс всех дел. Ситуация на земле и правда ужасала, незанятые как с цепи сорвались. Слова полковника оказались правдой, пока он изучал отчеты, прилетели 37 сообщений о готовности поднять первые корабли и все из Африки. Едва он вышел из кабинета, как его десантники отсалютовали ему и хором прокричали: Поздравляем с присвоением внеочередного звания, господин генерал-командующий. Спасибо, ребятки, ответил он, приказывая вернуться на корабль. Я дальше сам. На заседание генштаба он явился вовремя. Кратко описав ситуацию, он озвучил свои выводы и варианты решений. Следом выступил генералиссимус, завершая заседание. 1 июля, 1247 год Я, 2 часа 7 минут земного. Орбита Земли. Большой десантный корабль «Универсал» преодолел атмосферу. Его огромные размеры, в 200 метров длины, и далеко не аэродинамическая форма большого кирпича мешали двигаться в воздухе. Помогали выполнять задачи в атмосферах мощные ионные двигатели, которые хорошо работали в любой газовой среде и температуре. В вакууме ему уже ничего не мешало, он поднялся на орбиту и пошел на сближение с флотом. Вскоре показался и сам флот. Космические корабли землян делились на два типа. К первому относились поверхностные, они имели, как правило, сигарообразную форму, антигравитационную установку, ионные двигатели и гравикрылья, усеченного размера. Ак-установка делала корабль невесомым, а ионные двигатели, ионизируя атмосферный воздух, разгоняли его, и получалась реактивная тяга. Такой корабль мог взлетать с поверхности Земли без последствий и лишь потом, достигнув определенной высоты, включался гравитационный двигатель. Все дело в том, что гравикрылья создавали уже не антигравитацию, а направленное гравитационное поле перед кораблем. Корабль как бы падал туда, куда надо пилоту, при этом все, кто внутри, находились в состоянии невесомости, в свободном падении. Но перед кораблем находилась зона, которая опасна тем же эффектом с обратным знаком, почти как оказаться у черной дыры. Поэтому использование гравикрыльев допускалось только в космосе, либо на большой высоте или в открытом море, и то на самой малой мощности. Второй тип кораблей имел только гравикрылья и малые реактивные двигатели для корректировки курса и возможной стыковки с другим кораблем. Эти создавались гораздо изящнее. Конструктивно требований оставалось только одно – большой двигательный отсек в задней части корабля, в нем размещался сам двигатель и реактор холодного синтеза. Из него вперед выходил фюзеляж, где размещались уже пассажирские и транспортные помещения, а в стороны сначала назад, потом вперед, словно согнутые в локте руки, длинные гравикрылья. Инженеры же всегда ухитрялись строить необыкновенно изящные, с плавными, скругленными формами, корабли. Чаще всего двигательный отсек и фюзеляж на маломерных судах объединялись в один кузов, на яхтах гравикрылья прятали в корпус. Однако из-за особенности гравитационного двигателя так можно поступить лишь тогда, когда тяга и скорость не являются приоритетом, поэтому на военных кораблях двигательный отсек всегда в 3-4 раза превосходил ширину фюзеляжа. «Универсал» присоединился к флоту сзади. В центре плыл флагман «Стремительный». Линкор огромных размеров, 3 километра в длину, размах гравикрыльев тот же. Неподалеку с десяток эсминцев по 500 метров в длину. Выше по орбите виднелись еще 5 линкоров со своей свитой. Набрав нужную скорость, корабль отключил гравикрылья и сблизился с флагманом. Вскоре, подруливая малыми реактивными двигателями, «Универсал» вошел в шлюз флагмана. Глава 8. Враг у ворот. 1 июля, 1247 год Я, 2 часа 18 минут земного. Орбита Земли. Как только Лисицын отстегнул ремень безопасности, его браслет завибрировал. «Следуйте за мной», — пришло сообщение от адъютанта генералиссимуса. Он поднял глаза на сидящего напротив него Барсова, тот смотрел не на него. Лисицын кивнул, и адъютант поднялся и направился к выходу из корабля. У дверей шлюза они встретились с генералиссимусом, который прилетел в соседней каюте от них. «Здравствуй, Вячеслав», — генералиссимус Сергей Воронов протянул ему руку. «Здравствуй, Сергей», — поздоровался Лисицын. «Пойдем, поговорим». Воронов пошел к отдельному лифту, жестом позвав его за собой. Лифт доставил их на верхнюю палубу флагмана. Полковник Барсов занял свое место в приемной, а они зашли в огромный, роскошный кабинет генералиссимуса. Отделанное в классическом стиле помещение просто заливал свет, настолько яркий, что генерал-командующий невольно зажмурился. «Устал, Слава?» — спросил Воронов.